Князь Шаховской. Российская империя. 14 мая 1949 года. Путь на родину был долгим. Через аэропорт в Эр-Рияде, в королевстве Неджд, он добрался до Багдада с промежуточной посадкой на какой-то пустынной базе ВВС. В Багдаде, перекрестке миров, отправной точки путешествий почти любого русского по востоку, князь сел на железку. Так по-старомодному здесь крестили железную дорогу. С вокзала Николая II поезд шел в Россию. Дорога была тяжелая, по правилам, написанным каким-то скоредным идиотом, ему полагался второй класс. И только и исключительно из-за крылышек авиатора на его форме и потомственного дворянства. Обычный пехотный капитан из малопоместных или простых ехал бы третьим. Эти идиотские инструкции существовали на каждый случай жизни. И оставалось только удивляться упорству тех, кто их пишет. Тем более, что в экспрессе на Ростов второго класса и вовсе не было, только первый и международные вагоны. Доплатив в кассе, благо деньги у него были, князь Шаховской обеспечил себе место в международном вагоне. Купе на двоих, душевая с ретирадой на два купе и тяжелый красный софьян, которым были обиты стены и который только усиливал тяжелую жару. И сосед, почти карикатурный, полный, крючконосый и лысоватый еврей с бутылкой Гольдвассера. Только евреи могут пить спиртное в такую жару. Как и у всякого еврея, у этого с собой было столько вещей, что казалось, будто он собирается совершить исход, и прямо сейчас. Какие-то свертки, чемоданы, некоторые даже и без ручек, и непонятно, как этот господин собирается со всем этим управляться. И почему он не обратился к услугам багажного вагона? Но у еврея лучше ничего не спрашивать, потому что на твое слово он скажет 10, а разговаривать и спорить в такой жаре для князя было тягостно. Еврей с несчастным видом долго уминал все свое барахло под багажную полку, а потом повернулся к князю. — Сударь, можно обратиться к вам с просьбой, как к честному русскому человеку. — Но чего ж нельзя? — Сударь, если у вас нет так много вещей, не соблаговолите ли вы сдать мне во временную аренду вашу багажную полку? — Конечно, если вас это чем-то стеснит. Князь молча встал с полки. — Вот, и благодарствую, а то поездные воры распоясались совсем. По вагону прошел проводник, стукая рукояткой флажка в дверь каждого купе, чтобы провожающие поторопились. — Ну вот, и слава Аллаху! Еврей с облегчением утвердился на полке, достал из сумки, которую оставил на виду, курицу и с торжественным видом водрузил на стол. — Угощайтесь, сударь, не побрезгуйте. Князь вспомнил, что одно из прозвищ евреев — куроеды. Несмотря на то, что черту оседлости отменили больше 30 лет назад, евреев недолюбливали. — А ваша фамилия не Куроедов, случайно? — О, нет! — обрадовался еврей, как будто не заметив тонкой издевки. — Михаил Михайлович Натарзон, честный одесский старевщик, изволите видеть. Князь Шаховской, как и положено русскому дворянину, евреев недолюбливал. Однако же путь был не близким, общество в ресторане искать как-то не хотелось, и получилось так, что уже к вечеру они сидели за нормальным, неоткидным столиком международного вагона, уминали остатки курицы и еще что-то, между ними стояла бутылка Гольдвассера, и они говорили за жизнь, весьма и весьма конкретно. Говорили за жизнь. «Володя!» Честный одесский старьевщик воздел к обитому софьяном потолку палец. «Володя, ты не прав. Здесь и только здесь, на Востоке, наше будущее. Россия. А что Россия? Там холодно». «Ты мне тут сказки не рассказывай, без пархаты. Ваше племя все время ищет, где лучше, да ошибаться». «Володя! Мы, евреи, люди умные. Надо ли нас за это ненавидеть? Ты видишь только песок, Володя, песок да горы. А я вижу людей. Сколько людей, мама дорогая. И всем покушать надо, одеться надо, обуться надо. У них ни у кого этого то нет, не говоря об авто. Вот на что смотреть надо, а не на песок. Это убийцы, бандиты, фанатики. Они не создали ничего нового за несколько сотен лет. Как только вы построите лавку, они будут ждать момента ее ограбить. Вот и все, что будет. Но они дикари. Капитан Шаховской тоже поднял палец. Дикари! Ай, Володя, ну зачем ты думаешь о евреях плохо? А вы на что? Армия? Вот вы вечно у нас на шее ехали. Ах, Володя, Володя, победить в войне нужна армия. А чтобы победить в мирное время, нужны, извольте поверить, милостивый государь, евреи. Зачем нам в первых рядах? Нам и в обозе хорошо. Но вот сейчас, ну скажи, Володя, ну кто будет убивать, если все будут сыты, обуты, одеты? Ну кто же будет рисковать нажитым? Они ведь воюют, потому что голые боссы, Володенька. А им терять нечего, кроме цепей своих. Троцкого слова. Еврей махнул рукой. Бланка. Тоже плохой человек, Володенька, и умный, как и все евреи. Ночью с грохотом и лязгом вагоны закатили на черноморский паром. Назначение — апельсинный порт Одесса. В Одессе один из вокзалов располагался в морском порту. Вагоны стояли прямо что у кромки воды, и грузовые, и пассажирские. Уже тогда вокзалов у Одессы было целых три. В Одесском порту князь Шаховской по военной броне взял билет на Санкт-Петербург, скорый. Еврея, конечно же, встречала в Одессе целая семья. Они попрощались, и, попрощавшись, капитан не заметил совершенно трезвого и острого, как нож, взгляда в спину, которым наградил его одесский еврей, старьевщик Михаил Михайлович Натарзон. По военной броне СВ не было. Остались только купе, правда, свое. За новым назначением с ним в одном купе ехали флагман-минер флота и двое братух, пилотов, столько что спущенного на воду большого гидрокрейсера «Николай II». Все ехали за новыми назначениями. Флагман-минер на Балтику, в Кронштадт, один из пилотов военным агентом в САСШ, другой на переобучение. Один из авиаторов оказался потомственным дворянином из рода Орловых. У него оказалась бутылка настоящего дворянского полугара, хлебного вина, более мягкого и вкусного, чем банальная водка, и, собственно, винокурни. Пилось лучше, чем настоянный на золоте картофельный гольдвассер. Бутылка на четверых кончилась, конечно же, быстро, тем более, что флаг-минер мужик серьезный, за 40, и руки такие, что лом играючи. Коньяк нашелся, но, по общему мнению, он пах клопами и был недостаточно высокого качества, так что веселая компания двинула в вагон-ресторан. В поисках высококачественного коньяка и доступной мужской беседы. Благо, деньги были. У кого прогонные, у кого отпускные. Да и вообще хорошо. Тогда профессиональные военные жили. Хорошо. Одесский экспресс. Не был бы одесским, если бы это был обычный экспресс с пульман-вагонами. Прежде всего, он шел почти без остановок. Только крупные города типа Ростова, Донского. Еще одна Мекки потаенной российской жизни. В отличие от обычного поезда, здесь был не один вагон-ресторан, а целых четыре. Спаренных. По два, с цепками. Ни в одном другом поезде империи таких вагонов не было, за исключением царского поезда. Они были собраны на заводе канадской компании Eastern Car Company Limited по точным чертежам царских вагонов с РБВЗ и переправлены в Россию. Противопоставить оборотистости одесского капитала было некому и нечего. В каждом из вагон-ресторанов был, если позволено так выразиться, круглосуточный аншлаг. Одесситы не могут без компании, и они слишком жадно относятся к жизни, чтобы позволить себе терять 2 с лишним дня впустую. В столицу империи направлялись по делам самые разные люди, и деловые, и чиновники, и просто шикануть. Поезд был местом, где можно было в последний раз побыть с собой перед надменным, холодным, закованным в гранит аристократическим Петербургом, совсем не понимающим шутки юмора. В итоге, каждый день, а особенно каждый вечер, в вагонах, ресторанах разыгрывались маленькие мизансцены тщеславия. Театр, состоящий из одного актера, в котором военные чужие были, некоторым образом лишними. Когда они пришли в ресторан, пройдя узкими коридорами пульман-вагонов, в разгаре был ужин. Ужинали здесь, как в хороших домах Лондона и Парижа, по гонгу. Просто так заказать можно было только легкие закуски и выпивку. Никто из них не знал и не ведал, что здесь и сейчас в этом вагоне-ресторане ехали аж 3 вора в законе, и лишние здесь были ни к чему. Но и афишировать свое присутствие они также не желали, поэтому вагон-ресторан не был закрыт. Только если кто здесь и был из одесситов, вел он себя необычно тихо, ибо в Одессе все знали, кто есть кто, и вопросов лишних не задавали. «Господа!» — флагман-минер отодвинул халдея буквально грудью. Морская севастопольская закалка приучила не обращать внимания на мелкие неприятности. Тем более, если в Одессе криминал контролировал целые районы, то в Севастополе, случись вора выступить, их бы потом даже и не нашли. «Ужин нам принеси, любезнейший, чтобы все красиво было». Моряки, авиаторы уже занимали места. Вечер, время аншлага, но, к удивлению, свободные столики были. Шаховской огляделся по сторонам. Он не знал Одессы и в ней никогда не жил. Но даже в его не совсем трезвом состоянии шестое его чувство, не раз предупреждавшее об опасности на узких улочках Адена, незримо заворочилось, пробуждаясь ото сна. Несколько семей. Молодежь есть и старики. Молодые есть в лапсердаках, еврейских пиджаках, есть и на русские манеры одетые. За каждым столом легко, без проблем, можно вычислить главного. Пожилые люди. Один худой, другой толстый, третий бородатый. На одном 3, непонятно, то ли готового платья, то ли пошитое. На 2 других явно ручного пошива костюмы. Одесса — город, живущий для себя. Понтами — смесь откровенно деловой Москвы и откровенно бандитского Ростова-Донского. Здесь не уважают тех, кто ведет дела по телефону, не имеет выезда и не умеет одеваться. И все-таки что-то проскальзывало, какое-то понимание того, что за столами есть и те люди, которые не принадлежат к семье, в смысле кровного родства, телохранители, нукеры, как у многочисленных ханов и амиров карликовых государств Йеменской Федерации. Они-то, кстати, чаще всего и убивают благодетеля в его постели. Ну-ну. Халдей принес суп. После спиртного горячий рыбный суп в самый раз. А выпивку... Халдей посмотрел как-то странно, но с готовностью улыбнулся. «Непременно, чего изволитесь? Шустовская есть, разумеется, тащи». Флаг-минер играл сольную, распоряжался жизнью. Князь присматривался по сторонам. Аравия приучала осторожности. Появилась Шустовская, разлили. «Ну, будем». И тут появилась она. Она появилась откуда-то из поезда, вовсе не с кухни. Высокая, не по-еврейски, но что-то еврейское в ней было. Возможно, черные, почти цыганские глаза, полные красные губы. Волосы длинные, вьющиеся, осветленные. Но это ее не уродовало. Хотя князь, например, терпеть не мог женщин, изменивших цвет своих волос. Лицо тоже восточного типа, совсем не холодной римской лепки. никак не похожа на те поистине совершенные экземпляры, которые обитают в Смольном, которых можно найти на некоторых балах, на которые приглашение постороннему человеку не достать ни за какие деньги. От них она отличалась тем, что была живой, настоящей, живой, которой можно дотронуться, совсем не ожившей скульптурой. Она села за столик невдалеке, ничего не заказала. Видимо, князь какое-то время сидел, оцепенев, потому что пришел в себя он только, когда дама уже была на небольшой сцене. Пианино здесь не было, но был настоящий студийный микрофон. Дама посмотрела прямо на него и хрипловато, негромко, под аккомпанемент пианино до стука колес запела. «Гори, гори, моя звезда, волшебно благодатная, ты будешь вечно незакатная, другой не будет никогда. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена, умру ли я и над могилою, гори, сияй, моя звезда. Сойдет ли ночь на землю ясную, звезд ярких много в облаках, но ты одна, моя прекрасная, горишь в полночных мне лучах. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена, умру ли я и над могилою, гори, сияй, моя звезда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменною в душе проснувшейся моей. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена, умру ли я и над могилою, гори, сияй, моя звезда. Закончив один романс, она принялась за другой, протяжный и печальный. Я грущу, если можешь понять, мою душу доверчиво нежную, приходи ты со мной попенять на судьбу мою странно мятежную. Мне не спится в тоске по ночам, думы мрачный сон отгоняют, и горючие слезы к очам, как в прибое волна приливают. Как-то странно и дико мне жить без тебя, сердце лаской любви не согрето, но мне правду сказали, моя лебединая песня пропета. Потом она пела что-то еще, а евреи слушали, и кто-то недовольно смотрел на князя, но тот не обращал на это внимания. И когда дама закончила с пеньем, первым оказался у импровизированной сцены с цветком, который он достал из кувшинчика розетки на столе. Дама странно посмотрела на него, но цветы приняла. Глаза у нее были светлые, шалые. — Вы еврейка? Она пожала плечами, точнее, даже передернула ими чисто женским движением. У нее были светлые, но темные у корней волосы, что ее, впрочем, ничуть не дурнило, даже шло. — На четверть. А вы не любите евреев? — Смотря каких. Вот тут со мной ехал честный старьевщик на Тарзон от Багдада. — Господи, что я грешный несу? Какой ко всем чертям на Тарзон? Но он рассказал ей про старого еврея на Тарзона из Багдада, и про то, что он думает о международной обстановке, и еще много-много чего другого. Она заинтересовалась тем, что он ехал с востока, с дикой и необъезженной еще земли, и он рассказал ей про минареты под распахнутым настежь белым от зноя небом, про Стимер, единственный цивилизованный район Адена с уменьшенной копией британского Биг Бена, 6 метров в высоту, про мужчин в длинных юбках и с кривыми кинжалами, которые помнят весь свой род до 12-го колена и готовы мстить за унижение, произошедшее 300 лет назад. Про ослепительно белые соляные поля Адена, про неприступные горы Аденского Нагорья и кратер старого вулкана, на склонах которого и построили старую англизированную часть Адена. Про черный песок русалочьего пляжа, тоже британского. И так он говорил, говорил, говорил, рассказывая и про смешное, и, наверное, про грустное. И вдруг он понял, что не дает даме сказать, вот, наверное, уже полчаса как. И это само по себе невежливо и неприемлемо. И он посмотрел на нее с таким несчастным и растерянным видом, бессловно прося прощения за невоспитанность, что она искренне рассмеялась. «Простите», — сказал он, — «покорнейше прошу простить. Я, наверное, утомил вас своими рассказами, да?» Она особо повела плечиками. «Ну, почему же? Иные сказать ничего не могут, кроме как «сударыня 500 целковых, и никто ничего не узнает». Князя как холодным душем окатило. Все-таки надо было помнить. Она не более чем кафе «Шантанная певичка». Тогда какого хрена? Она улыбнулась соблазнительно и странно. «А знаете, что я отвечаю?» «Не могу знать, сударыня». «Давайте 2000 и рассказывайте хоть на каждом углу». Она порочно улыбнулась. «Но так я не всем, только тем, кто мне нравится, как вы, например». «Черт! Вы, кстати, так и не представили, сударь. Вы не находите это невежливым?» «Прошу простить». «Не извиняйтесь, черт побери, я это ненавижу. Князь Владимир Шаховской, военный авиатор...» «О-о-о!» Непонятно было, то ли это было воспринято с восторгом, то ли наоборот, с разочарованием. 2000, никто ничего не будет знать. Князь устал, пригладил волосы. «Сударыня, я отлучусь ненадолго». Про себя он загадал, что даст ей возможность уйти. Если он вернется в вагон-ресторан и не увидит ее за столиком, то значит, так тому и быть. 2000 и рассказывайте, кому хотите. Североамериканский пульман мягко, почти бесшумно шел по стыкам. Он закрыл за собой дверь ретирады, довольно просторной, посмотрел на себя в зеркало. Конечно, выглядел он не очень, ранение и долгое путешествие никого не делают привлекательнее. На полочке перед зеркалом стоял флакон шипра с пульверизатором. Он уже взял его, как вдруг подумал, как идиотски он будет выглядеть князь, пользующийся общественным флаконом шипра. В раковину с сыпением хлынула вода, он плеснул ей в лицо, провел мокрой ладонью по волосам. Ну, будь что будет. Осторожность кричала ему держаться от этой истории подальше, но он заткнул ей глотку. «Маэстро, ваш выход!» Лязнул засов. Князь еще раз пригладил волосы, толкнул дверь. «Закурите, солдатик!» «Старуха, одна из тех, что сидела за столиками там, в ресторане, а теперь стояла у ретирады, сбрасывая пепел в веющую черную тьму за окном, обернулась к нему. Явно из простонародья. Сам выросший в дворянской среде, князь определять это умел, но хорошо, дорого, со вкусом одетая». «Со вкусом!» Совсем не так, как одеваются новориши. Слишком дорого, шикарно и ярко. На вид от 50 до 60. Эдакая гранд-дама, вынырнувшая из давних и сладких времен до мировой. Черная шляпка без вуали, запоминающиеся зеленые глаза, в меру пудры, помады и туши. Но почему-то хотелось называть ее «старуха». Хотя это была благородная, не стыдящаяся саму себя старость. На еврейку не похожа, на дворянку тоже. Смесь кровей, явно с армянской или турецкой, не разберешь. «Простите, покорно, не курю», — сказал князь, не желая разговора. На уме у него было нечто совсем другое. «И вести себя не умеешь», — сказала старуха. Рука князя, уже взявшаяся за медяшку дверной ручки, остановилась. «Простите?» «Зашел в незнакомое место, осмотрись. Если тебе не рады, прояви уважение, уйди. На чужой кусок рот не раздевай, веди себя скромно. Если тебе намекают, опять-таки, прояви уважение, не пренебрегай». «Простите, не вполне понимаю». «Все ты понимаешь. Кореша твои уже поняли, а ты сидишь, раскрылился. Твое счастье, Ефима, в настроении добром, не то бы...» «Сударыня, не имею чести вас знать и не имею чести вас понимать». — И до Воронежа не доедешь, — спокойно сказала старуха. Хмель как ледяной рукой сняла. — А вы, простите, кто? — спросил князь, внимательно разглядывая пожилую даму. — Роза Павловна, мое имя. Фамилию назвать или обойдемся? — Думаю, обойдемся. Пожилая дама посмотрела на него с каким-то сожалением, как на калеку. Манерно выпустила дым. Она курила черную тонкую сигарету без арабских фабрик Хлунова. — Молодой ты, глупый, горячий. Тебе добра хотят, а ты... Князь слегка подвинул отворот пиджака. Он ехал оттуда, где никакие меры предосторожности не были лишними, и потому справа, прямо в подкладку его повседневного сюртука, была вшита кобура телячьей кожи, в которой дожидался своего часа трехлинейный автоматический маузер образца 10-го года, как это называли, стиль Уайта Эрпа. Он тоже носил кольт-миротворец в кобуре, вшитой в подкладку цивильного мужского платья. Рукоять отделана африканским железным деревом. Поскольку пистолет весил больше килограмма и при носке сюртук перекашивал налево, с правой стороны для равновесия в подкладке была вшита кобура на 3 длинных магазина на 20 патронов каждый. 80 патронов трехлинейный малый ждали своего часа. «Мадам», — князь слегка одним кивком поклонился, — «суровые пески Аравии вымели из моей души всякую цивилизованность и породили вредную привычку точно стрелять. Возможно, в том городе, откуда вы родом и где живете, такой разговор может считаться приемлемым. В тех же местах, откуда родом я, за него вызывают на дуэль. Если кого-то что-то не устраивает, он знает, где меня найти, а я знаю, где найти вас». Женщина смяла мундштук пальцами. «Как желаешь». «Одну минутку». Князь открыл дверь, придержал. «Прошу». Она сидела на месте. Продолжение. Эта история имела ровно в 5 утра, когда ночью прогрохотал за окнами Ростов-Донской и шли дальше, выбираясь к Владимиру. Поскольку дама имела апартаменты в соседнем вагоне, князю пришлось возвращаться в свой лишь под утро. Между вагонами грохотала под ногами сцепка, рельсы сливались в гудящую стальную полосу. Он открыл дверь из пронизывающего ночного лязга в уютную тишину пульмана и отшатнулся, словно тысячи когтей бросились разом в лицо, ослепили глаза. Шатаясь между вагонами, а упасть там проще простого, несмотря на резиновый обвод, он сунулся за маузером, начал нащупывать дверь. Ее что-то блокировало, и он с ужасом понял, а вот и приехали. Кислотой приснули или чем еще, проклятая старуха. Ну и что делать, стрелять? Он дернул дверь еще раз, потом еще. Потом дверь поддалась, и он в слезах и соплях ввалился в уютную тесноту вагона. За что-то зацепился ногой, чуть не упал, выругался. Чья-то стальная рука схватила его за кисть руки, в которой был пистолет, вывернула ее. Он выругался. У него, как и у всех, кто прошел восток, был еще один. Небольшой австро-венгерский Фроммер. Вот только достать его. Спокойно, князь, свои, свои, ясно? Было понятно, что глаза не пострадали. Он видел все лучше и лучше. Человек, стоящий напротив него, был как в тумане, но видно было, что он невысокий. — Я дам вам платок. Протрите сначала глаза, потом лицо. Только осторожно, не тритесь силой, иначе будет хуже. Все поняли? — Черт! Мягко влажная ткань коснулась его руки. Он ощупал платок, потом начал протирать. Сначала глаза, потом лицо. Становилось лучше, хоть и не намного. Он посмотрел вниз и увидел двоих, лежащих под ногами здоровяков. На проходе стоял военный врач, который сидел с ними за столом, когда... Он сидел тогда молча и вообще никуда не смотрел, и казался настоящим врачом, с чеховской бородкой и пенсне, в котором, очевидно, были нормальные стекла. Чем это меня? Табачной пылью, смешанной с какой-то дрянью химической. Фармацевт на подобной штуке мастер. Гасила тот еще. Фармацевт? Ефим Лазебник, никогда не слыхали? Нет. — Напрасно, пол Одессы держит, а другая половина у него в долгах. Да он и в самом деле фармацевт. Синтез какой-то дрянь изобрел. Белый порошок. Доктор подмигнул, достал из кармана вагонный ключ. — Помогите, — сказал он, открывая вагонную дверь. — Что вы собираетесь делать? — Да вы не казались таким уж идиотом, крязь. Скорее, смелым человеком. Один из лежащих на полу зашевелился, застонал. Доктор, уже открывший вагонную дверь, подскочил и со всей силы ударил носком ботинка куда-то по горлу. — Давайте быстрее, пока все спят. Вдвоем они спихнули бандитов одного за другим в гудящую тьму за дверью. Доктор охлопал руки, запер дверь. — Вот и хорошо, до утра их точно не хватятся. — Кто вы, черт возьми, такой? Доктор скосил взгляд на руки князя. Тот отпустил лацкан пиджака. — Еще один дурацкий вопрос. Ну, скажем, тот, кто хочет помочь. Следующая Митрофановка. Сойдете там. Не привлекай внимания. Там найдете лихача. Пусть везет вас до Воронежа. Там сядете на другой поезд на Москву, а еще лучше на аэроплан. И ходите, оглядываясь, ясно? Нет, ни черта не ясно. Фима Лазебник к вашей даме неровно дышит. Свою мамочку взял приглядеться. Та по молодости лет из полицейского колодка не вылезала, та еще тварь. Про даму вашу забудьте, мы сами тут разберемся. Держите оружие наготове. Кто вы такой? Вы ведь вызваны в штаб ВВС за новым назначением. Ну вот и следуйте. Глаза доктора, живые и веселые, вдруг захолодели, подернувшись осенним утренним летком. И без вопросов, ясно? Свою меру глупости вы уже исчерпали. Не то и вам валяться на рельсах, как к этому. Идите и быстро собирайте вещи».